Мне нравится шум дождя ночью сквозь сон, когда переворачиваешься на другой бок. Я действительно люблю и зиму, но без ветра, и чтобы снежно. Но в городе это несет с собой большие неудобства. Я не люблю жаркие страны, все эти пляжи и шикарные отели с бассейнами. Как жаловался один эмигрант, открываю окно, а там пальма. Милое северное лето. Я обожаю рассказы о всяких киносъемках, о курьезах и знаменитых звездах, о театральных кулисах, только если это не сплетни. Я презираю сплетни, слухи, особенно по телевидению или в газете. А в мемуаре еще хуже. Они перелезают в историю и остаются там навсегда, как мифическая цепочка Александрин в постели Пушкина. Вот Жванецкий сказал: «Одно неосторожное движение, и ты отец». Так и тут: одно неосторожное слово, и ты сплетник. Мне нравится, я люблю. Я ненавижу репортеров, хотя сам долгое время в какой-то степени принадлежал к их отряду. Нынче большинство их превратилось в папарацци. Сколько мы видим некомпетентов, сколько намеренной дезинформации, какие глупые вопросы исходят от них, а сколько ерничества и выпендривания, исключение единицы. Я люблю пунктуальность. В кино мне нравились, и сейчас нравятся, довоенные «Большой вальс», «Петер», «Веселые ребята», «Юность Максима» очень любил. Но с годами вкусы меняются, и Максим мне сильно разонравился. Я не любил «Приключения Антониони» и фильмы Бергмана, пока не посмотрел «Фанни и Александра». Я любил и люблю оперу. Я ненавижу клипы. Не видел среди них ни одного интересного. Мне становится скучно, когда я предвижу драматургический ход, а в литературе поворот сюжета. Я делаю вид, что мне понравилось. В случае, если этого уже не исправить, и автор ранимый, к которому я отношусь хорошо. В таком случае НН мне друг, но истина дешевле. Особенно это легко делать по телефону. Я могу смотреть долго-долго на полотно Эль-Грека. Раньше мне нравилось ездить в дальние края на съемки. Многое было ново, невиданно. Нравилось преодоление трудностей, если в результате съемка удавалась. Даже нравились бытовые неудобства, все эти ужасные дома колхозников и чайные. Они давали материал для интересных писем. Но с годами еще можно. Меня смешит. Я огорчаюсь. Я тяжело вздыхаю. Меня действительно радует. Я люблю. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Олег Вдовин. Киев, 2005 год.